Александр Зорич. Без пощады. Глава первая. И молитва вместо Гутен Морген. Февраль 2622 год. Лагерь нравственного просвещения имени Беджада Саване. Планета Глагол. Система неизвестна. Никогда бы не подумал, что лагерь для военнопленных может быть живописен. Впрочем, ландшафт располагал. Говорят, самые впечатляющие столовые горы на Земле в южноамериканской директории. Я никогда там не бывал, в 3 года не считается, ничего не скажу. Зато крымские плоскогорья Мангуб и Чефут я знаю как свои 5 пальцев. И вот если каждую крымскую столовую гору увеличить по площади раз в 10, поставить таких гор побольше и сделать их повыше, получится нечто отдаленно похожее на пейзажи той дыры, куда забросила меня судьба злодейка. На восточном краю плоскогорья белела цитадель. Выстроена она была из тесаных блоков натурального камня. Это вам не прозаический пенобетон. Цитадель имела в плане форму трапеции. Длинное основание трапеции было обращено к ущелью, отделяющему плато от соседней горы. Короткое – к зоне содержания военнопленных. 4 башни по углам, 5-я в центре. В центральной башне располагался узел связи, радары контроля воздушной обстановки и пара зенитных установок. У основания башни находились казармы охраны, крошечный госпиталь, кухня, гаражи и 2 красивых дома, тоже каменных. Один для пехлеванов, другой для заотаров. В цитадели жили конкордианцы. Мы, пленные офицеры Объединенных Наций, занимали жилые блоки, расположенные 2 группами к западу от цитадели. 6-я башня, круглая, приземистая, конкордианцы называли ее Дахма, стояла особняком. На вершину Дахмы кладут покойников, чтобы их плоть стала добычей хищных птиц, а кости были как следует отбелены ветрами. И хотя в горах, да, вероятно, и на всей планете хищные птицы не водились, это не могло заставить конкордианцев отступиться от духа и буквы своей религии. За время моего пребывания в лагере на вершине Дахмы оказались останки 4, но об этом я расскажу позже. Свобода наших перемещений была ограничена только воротами цитадели, но и через эти ворота нас пропускали в составе хозяйственного наряда. 3 раза в сутки наряд получал пищу на весь лагерь. Раз в 2 дня выдавались сигареты, раз в неделю менялось постельное белье. Попасть на плато, где находился лагерь, можно было 3 путями. Первый – прилететь на вертолете. Второй – прийти на своих 2. Западный склон горы был, в отличие от обрывистого восточного, сравнительно пологим. Конечно, не бульвар, но пролезть можно, без риска переломать руки-ноги. 3-й – приехать. Для этого существовал мост, примыкающий к цитадели и полностью отгороженный ее стенами от сектора проживания военнопленных. Мост очень красивый, ажурный, воздушно-хрупкий, соединял нашу гору с соседней. Там дорога пересекала плато и спускалась серпантином вниз в невидимую из нашего лагеря долину. Именно по этой дороге в закрытых армейских грузовиках в лагерь и привозили пленных. Космодром находился где-то далеко за щербатой горной грядой глубокого черно-синего цвета, которая занимала весь восточный сектор горизонта. Космодром ничем не выдавал своего присутствия. Местная инфраструктура представлялась мне в высшей степени странной. Зачем было выносить наш лагерь в такую тьму таракань? Стоило ли строить километровый мост с одной горы на другую, если дорога в итоге вела в тупик, заканчиваясь цитаделью? Почему мы не бежали из лагеря? Чем занимались в плену? Подвергались ли психическому давлению или физическим воздействиям со стороны конкордианцев? Когда пришло время, я ответил на каждый из этих вопросов 100 раз, устно и письменно. Занятия, как обычно, вел майор-воспитатель Кирдер, Маленький блондин всей своей внешностью, опровергающий расхожие предрассудки о том, что клоны похожи на скандинавских берсерков с головами азербайджанцев. Впрочем, Кирдер, строго говоря, клоном не был, что и понятно, все офицеры-воспитатели в нашем лагере принадлежали к касте заотаров. «А теперь, господа, скажите мне», — майор прищурился и сделал паузу, «что есть три первейшие добродетели?» Кирдер не стал добавлять «в учении Заратустры» или, скажем, «в нашей вере». К этому мы уже привыкли, когда конкордианец задает вопрос из области этики, религии или богословия, он всегда имеет в виду свои этику, религию, богословие. Другие для него существуют лишь как малоинтересные отрасли гуманитарного знания, из которых можно почерпнуть факты для обогащения общей эрудиции. Итак, три первейшие добродетели. Это я знаю. Я поднял руку. Краем глаза заметил, что меня на полсекунды опередил лейтенант Костадин Злочев. По лицу Кирдера скользнула тень недовольства. Так, Злочев раз, Пушкин два, Ходеман три, Свинтилов четыре. Маловато для аудитории из 25 человек, не так ли? А ведь этот вопрос мы с вами разбираем уже 2 недели. И я не поверю, что офицеры, получившие великолепное образование в лучших академиях великой расы, не в состоянии запомнить таких элементарных и в то же время душеполезных вещей. Вот вы, господин Степашин, разве еще не запомнили три первейшие добродетели? Запомнил, Ашвант Кирдер, буркнул Степашин. Между прочим, старший лейтенант сил особого назначения, более известный в нашем бараке как Лева Оснас. Не повезло ему ужасно. В первые же минуты войны их казарма на Лючии была накрыта залпом главного калибра конкордианских линкоров. От роты Осназа остались ножки-дорожки. Сам он со сколочными ранениями и тяжелой контузией провалялся 2 дня среди руин, пока его не унюхали псы-разведчики конкордианского десанта. То есть в этом-то как раз повезло. Иначе он так на месте и дошел бы, не приходя в сознание. А вот повоевать ему не случилось. Столько лет человек готовился, и все, как оказалось, ради того, чтобы слушать лекции в лагере нравственного просвещения. «Почему же тогда не поднимаете руку, господин Степашин?» «Не нахожу нужным». «Вот как? Почему же? Почему же ваши товарищи Злочев, Пушкин, Ходеман, Свинтилов находят нужным, а вы нет?» «Впрочем, перебил сам себя Кирдер, это ваше право. Можете не ставить меня в известность об объемах своих знаний, но приказы персонала лагеря обязаны выполнять беспрекословно. Старший лейтенант Степашин, я». Лева Оснас встал по стойке смирно. «Таковы правила игры. Если солдату оставлены военная форма и знаки различия, значит, он и в плену остается солдатом, выполняющим приказы начальства. Даром, что начальство поменялось, но дисциплину-то никто не отменял, вот то-то же». «Назовите три первейшие добродетели». «Слушаюсь, Ашвант Кирдер. Три первейшие добродетели — благая мысль, благое слово, благое дело». «Хорошо. Старший лейтенант Степашин, я». «Как звали третью жену Заратустры?» «А вот это уже завал. Кто же ее упомнит, третью-то?» Но Старлей на удивление четко ответил: «Хлоя, Ашвант Кирдер». «Созвучно, но не совсем верно. Хлоя — имя библейское, а не авестийское. Кто поможет старшему лейтенанту Степашину?» Кирдер обвел взглядом нашу полянку для занятий. «Кто поможет? Ну, точно как в школе. Трогательно до слез. Теперь уже мы с Ходеманом и Свинтиловым руки не тянули. Один только Злочев с легкой улыбкой превосходства сигнализировал правой ладонью: «А я все знаю я, потому что я из глобального агентства безопасности, да-да-да, и специализация моя Конкордия». И хотя Костадин мало чем походил на моего задушевного друга Кольку Самохвальского, эта черточка знать все обо всем их роднила.